На экране множество тепловых сигнатур впереди, туда лучше не ехать, говорил Гарус с капелькой пота, стекающего по лицу, смотря на количество тепловых сигнатур. Но это единственный короткий путь, говорил Кайден. Но разве здесь нельзя обойти? Спрашивал Андерсон, показывая на голографическую карту. Можно, но придется сделать большой крюк, тогда мы в два раза дольше будем добираться до убежища, говорил Кайден. Хм-м-м. Джейн, Джон, отправляйтесь на разведку, только очень осторожно, в бой не вступать. Просто осмотрите общую картину, можно ли незаметно где-нибудь проехать, говорил Андерсон по общей связи. Есть, сказали шепарды, но тут внезапно вмешался Гарус. Это очень деликатная миссия, поэтому, капитан Андерсон, пошлите лучше меня, говорил Гарус. Эй, это на что ты намекаешь? В недовольстве спрашивала у того Джейн. Гарус, вы не мой подчиненный, поэтому не обязаны так рисковать, начал было говорить Андерсон, но Гарус его перебил. Простите, что перебиваю, капитан, но мы сейчас все в одной лодке, вернее бронетранспортере, а я лучший в разведке и тихом проникновении, вспомните, вы даже не заметили меня, когда я прокрался мимо вас, говорил Гарус. Ха, и не поспоришь. Хорошо, Гарус, раз вы настаиваете, я не буду против, говорил Андерсон, выдохнув и чуть улыбнулся. Спасибо, капитан, я отправляюсь, сказал Гарус, взяв с собой свою снайперскую винтовку и покинул бронетранспортер. Хм, хвастун, хмыкнув, сказала Дженни, сложив руки под грудью. Не переживай, сестренка, зато в штурмовом захвате и уничтожении противника напролом тебе нет равных, говорил, улыбаясь, Джон по общей связи. Ты думаешь, я к тебе не подойду? Спрашивала у своего брата Джейн, сжав кулак. Все молчу, говорил Джон, чуть ли начав ржать. Шепарды, не засоряйте эфир, крикнул на них Андерсон. Простите, капитан, хором ответили ему шепарды и замолчали. Капитан, я на связи, говорил Гарус по общей связи. Да, Гарус, ну что там? Спрашивал его Андерсон. Сами посмотрите, сказал Гарус, и после появилось голографическое окно перед каждым членом команды, в котором было то, что видел Гарус. Господь всемогущий, произнес Андерсон от ужаса картины, что увидел. И это все за несколько часов, произнес шокированный Кайден. Вот черт, выругалась Джейн, увидев происходящее через голографическое окно. То, что им показал Гарус, напоминало Иден Прайм, только тут все было более кроваво. Тела еще не обглоданных и не обращенных людей и пришельцев валялись на земле или на полуразрушенных машинах. В некоторых местах горел огонь, были спасающиеся бегством пришельцы. Но самое главное было то, что этих чудовищ здесь было просто дохрена. Проехать как-то через них было невозможно. Я уже все осмотрел, проехать через них невозможно, нужно искать другой путь, говорил Гарус по общей связи. Что ж, тогда едем в обход, Гарус, возвращайся, лейтенант, проложите новый маршрут, приказал Андерсон, закрывая голографическое окно. Есть, ответили Гарус с Кайденом. Вскоре Гарус вернулся к команде, а Кайден уже составил новый маршрут, и команда, развернувшись, поехала по другому пути. К счастью, в этот раз монстров они не так часто встречали на своем пути. «Джейн, ты чего притихла?» – спросил Джон у своей сестры. «Просто, мы просто так уехали, но там были же еще живые люди», – говорила с грустью Джейн. «Ха, и что бы ты сделала? Ворвалась в гущу этих тварей и спасла бы их. Джейн, в такие моменты должна думать головой. Ты бы сама бы погибла, а потом пришла бы и наша очередь», – начал говорить Джон. «Да знаю я, сам начал этот разговор, все я понимаю, поэтому ничего не говорю просто, это неправильно», – говорила Джейн, слегка вспылив. «Джейн», – начал было говорить Джон, но внезапно начал говорить Гарус по общей связи. «Через 2 километра, несколько монстров, их лучше объехать», – сказал он. «Не получится, остальные дороги завалены, это единственный путь». «Никаких объездов больше нет», — говорил Кайден по общей связи. «Тогда давайте просто расстреляем их», — предложила Эшли. «Патронов на орудии осталось совсем мало, нужно экономить, а то дальше придется наружу выходить и пользоваться нашими винтовками», — предупреждал Кайден. «Тогда, может, отвлечем их. Путь часть команды выманит монстров на себя, тем самым освободив путь», — предложила Джейн. «Хм, рисковый план, но другого выхода я не вижу, хорошо». «Джейн, это твоя идея, поэтому и людей выбирать тебе, кого в команду хочешь», – спросил у ней Андерсон. «Мне нужны хорошие глаза и надежная спина, поэтому пусть со мной идет Джон и Гарус», – говорила Джейн. «Капитан, это опасное задание, я тоже должна пойти с вами», – говорила Эшли, рвясь в бой. «Нет, сержант Уильямс, вы должны поехать вместе с капитаном Андерсоном и доставить гражданских в убежище. Если я и вас с собой возьму, то для защиты никого не останется», — говорила Джейн. «Капитан Шепард, верно говорил лейтенант, сейчас вы нужны этим людям», — говорил Кайден. «Ха, хорошо, простите за мое поведение», — говорила Эшли, чуть успокоившись. «Не переживайте, сержант, на вашу долю еще хватит боев с монстрами, не забывайте, что путь у вас тоже будет небезопасный», — говорил Джон, подбадривая Эшли. «Спасибо, капитан», — благодарила она Джона. «Так, голубки, ворковать будете, когда все будут в безопасности, так что, Джон, давай же, поднимай свою задницу и дуй за мной», — говорил по связи, довольно улыбаясь Джейн. «Джейн!» — крикнул на нее Джон. После этого Джейн, Джон и Гарус собрали снаряжение и взяли побольше гранат и, выйдя из бронетранспортера, направились к кучке монстров, что преграждали путь машине. «Сколько их?» — спросила Джейн у Гаруса, прячась за скалой. «Не меньше 10», — говорила Гарус, прекратив разглядывать монстров через прицел снайперской винтовки. «Так как мы их убьем, в лобовую тут не пойдешь», — говорил Джон, одним глазком взглянув на твари. «Гарус, ты сможешь зарядить свои гранаты биотикой?» — спросила Джейн у него. «Нет, я не слишком полагаюсь на эти имплантаты, поэтому у меня только стандартный набор и сил немного», — говорил Гарус, качая головой. «Ладно, тогда, Гарус, иди в то здание и займи удобную позицию для нашего прикрытия. Мы с Джоном зарядим все наши гранаты биотикой и поставим их на таймер», — начала объяснять свой план Джейн. «Как только твари нас заметят, мы побежим со всех ног к твоей позиции и выкинем гранаты. Как только твари подбегут, бум, как минимум половину мы должны убить, а с остальными так справимся», — заканчивала рассказывать свою идею Джейн. «Я понял, выдвигаюсь», — сказал Гарус, кивнув Джейн и обходами, чтобы монстры его не заметили, пошел к зданию. В это же время Джон с Джейн начали заполнять гранаты силой биотики, чтобы увеличить их взрывную мощь, и завели таймер на каждый. Вскоре Гарус вышел с ними на связь, докладывая, что он готов. «Ты готов?» — спросила Джейн у брата. «Всегда готов», — ответил Джон, покрепче обхватив винтовку. «Тогда побежали!» — крикнула она с звериной улыбкой, и оба выбежали из-за скалы. Бах-бах-бах! Джон выстрелил из своей винтовки, попадая по телу одного из монстров, чем привлек внимание всех. «Хсаааа!» — громко прошипели монстры и на всей доступной скорости побежали к Шепардам. «Бежим!» — крикнула Джейн, и они оба побежали к зданию. «Капитан Андерсон, начинайте движение, путь открыт!» — крикнула Джейн через коммуникатор. «Понял тебя, смотрите, не помрите там», — сказал Андерсон. «Постараемся, сэр», — ответила ему Джейн, обрывая связь. «Джон, давай!» — крикнула ему Джейн. Услышав крик сестры, Джон достал связку гранат и, нажав кнопку на толстом пруте, выкинул его за спину. Связка гранат резко расцепилась и разлетелась в разные стороны. Упав на землю, гранаты начали напоминать небольшое минное поле, на которое летели монстры. «Давайте, гребаные чудовища!» — кричала Джейн с предвкушением, продолжая бежать, и приготовила свой дробовик. Но тут произошло нечто, что она не ожидала. Одно из чудовищ резко выбежало вперед, опережая остальных своих собратьев, и, добежав к минному полю, резко остановилась и взмахнула своей здоровенной рукой, отправляя все гранаты в сторону. Бабах-бабах-бабах! Хсааа! Прошипело в небо монстр, а остальные монстры пробежали мимо него, преследуя Джона с Джейн. «Какого хрена?» — выругалась в шоке Джейн, увидев эту картину, продолжая бежать к зданию. «Да, опять умная сука попалась!» — крикнул Джон, чуть обернувшись и стреляя своей винтовкой, чем только злил монстров. «Что дальше делаем?» — спрашивал Джон на бегу. «Рассредоточимся по закоулкам здания, будем искать укрытие и убивать их, другого и не остается», — сказала с напрягшимся лицом Джейн. «Хсааа!» — внезапно закричал монстр, что уже в прыжке надеялся разорвать Джейн. Бах! Но точный выстрел в голову оборвал его планы. «Я прикрываю, бегите внутрь», — говорил Гарус по связи, начав целиться в другого монстра. Пока Джейн с Джоном добежали до здания и вошли внутрь, Гарус успел убить еще двух монстров. Шепарды заняли удобные позиции и ждали, пока оставшиеся монстры подбегут поближе, но как только те подбежали к позициям шепардов, бабах, откуда-то сбоку прилетел снаряд, убивший одного монстра, а остальные резко отпрыгнули назад. «Хсааа!» Начали грозно шипеть монстры в сторону, откуда прилетел снаряд. «Ха-ха-ха! А вот и дядя Рекс!» Внезапно послышался грубый смех, а вскоре появился и сам виновник, прыгающий прямо в гущу монстров. «Хсааа!» Бам-бах! Ха-ха-ха. Хсссссс. Бах-бах. Краган прыгнул прямо на голову одному монстру и несколькими ударами и выстрелами убил того, после переключился на следующего. «Это еще кто?» – спрашивал шокированный Джон. «Неважно кто, надо помочь. Гарус, прикрой Крагана», – говорила Джейн, выбегая из укрытия, перезаряжая дробовик. «Понял», – ответил Гарус. Джейн, выставив дробовик перед собой, побежала на монстров, помогая Крагану, а Джон с Гарусом прикрывали их. В итоге все монстры были убиты. «Ха-ха-ха. Вот это была драка, а ты не из робкого десятка человек», — говорил, смеясь Краган, весь в крови монстров, подходя к Джейн. «А ты еще тот сумасшедший, раз бежишь прямо в центр строя врага, мне нравится», — говорила Джейн, и они резко пожали друг другу руки. «Рекс, я же тебе говорила подождать», — кричала выбежавшая акварианка. «Прости, малыш, не удержался», — сказал Краган с улыбкой. «Говерла же тебе не называть меня так», — начала жаловаться ему она. «Ха-ха-ха». А тот просто начал смеяться. «Мы благодарны вам за помощь, я капитан Джон Шепард, это моя сестра Джейн Шепард, а это Гарус Вакариан», благодарил за помощь и представлялся Джон, подходя вместе с Гарусом к остальным. Капитан Джейн Шепард решила напомнить Джейн, что у нее тоже есть звание. «Рад знакомству с такими отчаянными воинами, я Урднат Рекс, а эту малышку зовут Али», говорил Рекс, представляя себя и свою подругу. «Приятно познакомиться. Вы тоже не успели эвакуироваться? Или на ваш конвой напали?» — спрашивала Тали. «Нет, нам нужно было проложить дорогу, чтобы наши смогли проехать. Теперь, когда дело сделано, нам самим нужно добираться до ближайшего убежища», — говорил Джон. «Мы тоже направляемся к убежищу, может, нам стоит держаться вместе», — предложила Тали. «Отказываться от таких надежных бойцов мы точно не будем», — говорила с улыбкой Джейн, смотря на Рекса. «Тогда чего мы ждем? Я надеюсь, как можно больше убить этих тварей по пути», — говорил Рекс, готовя свой дробовик. «Я тут неподалеку видел более-менее целый грузовик, может, еще на ходу», — говорил Гарус, показывая в определенную сторону. «Тогда идем за тобой», — сказал Джон, и команда с пополнением в рядах отправилась дальше. Где-то же в глубоком космосе вокруг астероидного поля плыл большой замок, а на одном из его балконов сидел на полу Декстер со свисающими ногами и смотрел куда-то вдаль. «Тебя что-то беспокоит, племянник?» — спросил появившийся рядом Забвение. «Ничего, беспокойства отошли на второй план», — сказал Декстер, поднявшись на ноги, а в глазах у него появилась некая решимость. «Ау, значит, ты что-то для себя уже решил?» — спросил у него Забвение. «Да», — сказал Декстер и начал медленно подниматься в воздух. «Ты же понимаешь, что высшим сущностям вроде нас запрошено вмешиваться в ход истории Вселенной?» — спросил с небольшой улыбкой Забвение. «Так я больше не являюсь прежним Ктаном, моя сила значительно ослабла, поэтому меня не стоит приписывать к вам, поэтому и это правило на меня не распространяется», — сказал Декстер, повернувшись к своему дяде и улыбнулся. «Они найдут способ вмешаться», — сказал Забвение, а его улыбка становилась шире. «Пусть попробуют», — сказал Декстер, резко развернувшись и сделав один мощный рывок, растворился в глубинах космоса. «Хе-хе. Веселье начинается», — хихикая, сказал Забвение, начав уходить с балкона. Тем временем Декстер появился на неизвестной планете и начал медленно бродить по ее поверхности. На этой планете не было растений, лишь многочисленные горные породы, повсюду были скалы. В какой-то момент Декстер набрел на чей-то уже давно разлагающийся труп. Одна из его частей валялась недалеко, и судя по черепу, это раньше была голова. Декстер чуть поднял свою руку, и в ней заструился черный туман вперемешку с разными лицами, что мелькали в нем. После он вновь посмотрел на труп и взмахнул рукой, и небольшое количество черного тумана проникло внутрь полуразлагающегося трупа. Вскоре после этого действия труп слегка дернулся, кожа, мясо и кости начали восстанавливаться, а голова вернулась на свое законное место. Спустя всего пару секунд, и он обрел свою прежнюю форму. Это был Горр, пришелец, которого убил Налу, чтобы вернуть свой некромеч. «Ха-ха-ха!» — резко вскрикнул Горр и, встав, начал часто дышать, как будто его недавно душили. «Горр!» — позвал его Декстер, смотря на него сверху вниз. «Ха-ха! Кто ты? Ты не Налу!» — говорил Горр, стоя на коленях и смотря на Декстера, не понимая, почему он вообще еще дышит, ведь он помнил, как Налу оторвал ему голову. «Налу мертв, я его убил, а тебя я вернул к жизни, чтобы ты служил мне», — говорил Декстер, смотря на Горра. «Служил? Ха-ха-ха. Я однажды уже посвятил себя богам, и что в итоге? Моя жена и дочь погибли от жажды, я больше не служу богам, а только убиваю их», — говорил Гор без страха, смотря на Декстера. Гор говорил именно в такой манере, потому что знал, что Декстер — бог, кому еще, если не богу, под силу воскрешать мертвых. И Гор ненавидел богов, всех их до единого, но без Некромеча что он смог ему сделать? Поэтому он так и оставался стоять на коленях, но подчиниться. Пусть катится. HTTPS. Максим Медровик. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 163. Неприятно, когда твоя жизнь в чужих руках, верно? Спрашивал Декстер, проходя мимо Гора и смотря куда-то вдаль. Гор же ничего не ответил, а просто сжал кулаки от злости. Боги, так называют себя те, кто получил больше силы, чем кто-либо другой, но имеют ли они право себя так называть? Говорил Декстер, а Гор же просто поднял на него взгляд и смотрел, не моргая. Алчность, похоть, жадность, все эти чувства окружают всех существ, и так называемые боги не исключение, говорил Декстер, повернувшись к Гору. В порыве увеличить свою силу и влияние они идут на любые хитрости и низости, на которые только способны, а с жизни тех, кто слабее их, они даже и не считаются, говорил Декстер, смотря на Гора. Когда-то я пытался изменить все, сделать мир лучше, я принимал и защищал тех, кого отвергли, я спасал тысячи миров, многие преклонялись и почитали меня, но что я получил взамен, говорил Декстер, на лице которого начали проступать эмоции. Мой брат воткнул мне нож в спину и убил мою любимую, а я в порыве мести потерял самого себя и стремился лишь к уничтожению, в итоге меня чуть не убили, рассказывал Декстер, на лице которого отображался гнев. Гор не перебивал его, а лишь слушал. «Теперь я вновь здесь, и я решил изменить этот мир, но не так, как раньше», — говорил Декстер, вновь пройдя мимо Гора, но не остановившись, а продолжая идти. Гор же, видя, как Декстер удаляется, решил встать и последовал за ним. «Я соберу армию и убью своего брата, это станет началом. После я пройдусь по каждому из миров и убью всех так называемых богов и высших. Я распространю свою власть по вселенной и объединю ее», говорил Декстер, и с каждым его словом небо планеты начало меняться. Появлялись тяжелые черные тучи, что заволокли небосвод. Не будет больше войн за религию, поскольку она будет одна, не будет войн за территорию, потому что границы буду определять я, не будет больше страданий, потому что за всеми буду присматривать я, говорил Декстер, а его глаза начинали светиться фиолетовым. Земля начала дрожать, а некоторые скалы начали выделять лаву, в тучах же появились красные жилы, которые начали распространяться все дальше по тучам и дальше. «Я изменю этот мир, но теперь я сделаю это быстро и за один раз», сказал Декстер и, остановившись, повернулся к Гору. «Если ты присоединишься ко мне, мы изменим мир и больше никто не будет страдать», сказал ему Декстер и вытянул руку вперед. На его руке заструился черный туман с человеческими и нечеловеческими лицами, туман становилось все больше, и он начал падать на землю. Декстер убрал руку, а туман продолжал расти. Гор, немного испугавшись, сделал шаг назад, а после расширил глаза от удивления. Из черного тумана начали формироваться две фигуры, женщина и девочка, и Гор их узнал. «Ашала, Милика», со слезами на глазах произнес Гор, смотря на них. «Гор», произнесла удивленная женщина, оглядываясь по сторонам и держа за руку маленькую девочку. «Папа, папа», крикнула девочка и побежала к своему отцу, обняв его. «Моя девочка, моя доченька», плакал, стоя на коленях, Гор, но с улыбкой на лице обнимая свою дочь. «Гор, что тут происходит?» — спрашивала женщина, подбежав к нему и обняла его, также упав на колени. «Ашала», однако Гор был по-прежнему шокирован и лишь приложил свою ладонь к щеке своей давно погибшей жене, пытаясь понять, сон ли все это. Бах-треск. Однако в следующую секунду его в чувство привели звуки взрывающихся скал, из которых в больших количествах начала вытекать лава. «Великий, я готов служить тебе», — крикнул Гор, упав на колени перед Декстером. «Тогда тебе понадобится это», — сказал Декстер и вытянул свою руку вперед. После этого действия капюшон Декстера начал шевелиться и сползать по его руке, формируя меч. Декстер взмахнул своим некромечом и слегка опустил его к земле. В следующую секунду тень, что отбрасывал некромеч, начала увеличиваться и приближаться к Гору, и как только до него оставалось несколько сантиметров, тень прекратила свое движение. Гор смотрел на эту сцену и вспоминал, как он впервые обрел свое оружие. Глядя на тень, он увидел, как из нее начала появляться рукоять, а потом и сам меч, острее которого было в земле. «Возьми его, если у тебя нет силы», — то и мир не изменишь, а силой, что я даю тебе, все станет возможным», — сказал довольный Декстер, убрав клинок, который вновь трансформировался в капюшон, и налез обратно на своего хозяина. Гор смотрел на клинок, потом обернулся на свою некогда похороненную семью и для себя решил: из-за одного бога он лишился семьи, но другой вернул ее, и если он способен изменить то, о чем говорил, то почему бы не последовать за ним? Гор, больше не колеблясь, встал и, взявшись за рукоять, поднял меч над головой. В этот момент от него хлынул поток силы, из клинка начала выделяться черная субстанция, которая окутывала Гора и создала на его теле броню и плащ. Но не только это, само тело Гора немного изменилось, он как будто помолодел, а его мышцы налились силой. «Меня зовут Ктан, и я тот, кто принесет мир в эту вселенную», — говорил Декстер, а его глаза горели ярко-фиолетовым цветом. «Я Гор, и я буду верно служить новому богу», — сказал Гор, встав на одно колено и преклонившись перед Декстером. С темных туч на землю стали сыпаться красные молнии, а землетрясения стали настолько сильными, что земнокора трескалась и расходилась между собой, а из трещин словно гейзер вылетала лава. «Я принимаю твою верность», — сказал Декстер и взмахнул рукой, отчего всех их окутал черный туман, который перенес их с этой планеты. Бах-бах-бум. Катаклизмы же продолжали происходить на этой планете, пока она в конце концов не взорвалась, оставляя после себя обломки некогда целой планеты. В следующее мгновение купол черного тумана развеялся, и Гор со своей семьей заметил, что находится в странном городе, а вокруг столпились железные люди, которые преклонили колени перед мальчиком, что привел их сюда. «С возвращением, повелитель!» — хором крикнули они. «С этого момента ты и твоя семья будете жить здесь», — сказал Декстер, посмотрев на Гора и махая железным людям рукой, как бы говоря, «встать». В этот момент из толпы железных людей вышла женщина неизвестной Гору расы и поклонилась Ктану. «Мой господин, каковы будут ваши дальнейшие приказы?» — спросила она у Декстера. «Проведите их в их новый дом, а также расскажите об этом месте и правилах», — отдал приказ Декстер и начал уходить. «Да, повелитель», — сказала женщина, еще раз поклонившись уходящему Декстеру. «Ах и да, Гор», сказал Декстер, на секунду остановившись, и повернул голову к Гору, который внимательно смотрел на своего нового господина. «Когда я призову тебя», сказал Декстер, посмотрев на Гора, но тот понял, что тот хотел до него донести. «Я тут же отвечу на ваш зов», сказал он и покорно поклонился, а Декстер лишь улыбнулся и растворился в воздухе. «Итак, уважаемый Гор, прошу вам и вашей семье проследовать за мной, и я вам все тут покажу», вежливо и с улыбкой сказала женщина и жестом руки показала следовать за ней. Не став с ней спорить, Гор, держа за руку свою воскрешенную семью, молча последовал за женщиной. Так, проходя мимо зданий, Гор заметил, что тут помимо железных людей было много разных пришельцев, и у каждого была одна и та же метка. И вот когда его и его семью привели к новому дому, Мелика внезапно решила задать вопрос. «Сестренка, а как тебя зовут?» — спросила с детской невинностью Мелика женщина, что провела их к новому дому. «Ракшаса, вы можете звать меня Ракшаша», — с улыбкой сказала женщина, смотря на девочку. В этот момент Декстер стоял на крыше самого высокого здания в городе и смотрел, как внизу происходит разного рода деятельность. «Некрон», — произнес вслух Декстер. «Да, мой повелитель», — обратился к своему господину Некрон, внезапно оказавшись за спиной своего повелителя, преклонив колено. «Как продвигается призыв?» — спросил Декстер, даже не оборачиваясь на своего слугу. «Все идет так, как вы и предполагали. Все те, кто оставался верен вам и верили в ваше возвращение, ответили на призыв. Все они стекаются сюда, как вы и пожелали. Однако», — говорил Некрон под конец, не решившись озвучить свои мысли. «Однако, что?» — спросил Декстер, настаивая, чтобы тот закончил свою мысль. «Боюсь, что такой поток прибывающих могут посчитать странным, и кому-то захочется разузнать, отчего на некогда пустынную и ненужную планету всем так охота попасть», — говорил Некрон. «Хаем, пускай узнают, мертвецы же не смогут рассказать то, что видели», — спрашивал Декстер с ухмылкой у Некрона. «Конечно, мой повелитель, все, как вы и сказали, но, из-за вашего нового приказа, наши силы сильно ограничены в поисках оставшихся осколков», — говорил Некрон с неким беспокойством. «Их можно вернуть позже, в конце концов мы даже не знаем, где находится мое основное тело. Кстати, что-то есть по этому поводу?» — спрашивал Декстер, повернувшись к Некрону. «Нам ничего не удалось выяснить, но есть небольшие предположения», — говорил Некрон. «Какие?» — спросил Декстер. Хоть мы и не можем нигде найти информацию о том, где было запечатано ваше тело, но возможно этой информацией владеет Мальтусиане или Целестиалы, говорил Некрон, посмотрев Декстеру в глаза. Хорошо, тогда давай навестим Мальтусиан, но сперва нужно вернуть еще одного моего подчиненного, говорил Декстер и начал идти вперед, не касаясь земли. Где он, мой повелитель? Поинтересовался Некрон, вставая с колен. На земле, сказал Декстер и посмотрел в небо, резко взлетел, создав после себе мощную ударную волну. Шепарды с остальными смогли все-таки завести грузовик, что был неподалеку, и направились как раз к убежищу. «Капитан Андерсон, это капитан Джейн Шепард, выйдите на связь», пыталась связаться со своим капитаном Джейн, но все было глухо. «До сих пор нет связи», спрашивал Джон. «Да, не пойму, что дает такие помехи», говорила Джейн в раздражении. «Нужен более мощный источник сигнала, тогда было бы проще связаться с кем-нибудь, я бы могла все настроить», предлагала Тали. «Незачем тратить на это время, мы все равно отправляемся туда, куда должен был добраться капитан Андерсон, думаю, по прибытию мы встретимся с ним, поэтому не вижу смысла останавливаться», говорил Гарус. «Да и вроде пока монстры перестали нападать», говорил Джон, управляя грузовиком. «Гррррр», ворчал Рекс. «Кстати, Тали, Рекс, а вы что делали на Церебро?» спросила Джейн, решив немного разрядить обстановку. «Я здесь был по заданию, надо было прищучить одного недоноска, но эти твари меня опередили», говорил с ухмылкой Рекс. «А ты, Тали?» спросила Джейн у девушки. «Я прилетела сюда из-за сообщения моего друга, мне кажется, у него были неприятности, хотя, учитывая сложившиеся обстоятельства, я волнуюсь еще сильней», говорила Тали, слегка сжимая свое плечо одной рукой. «А как его зовут?» «Ну, твоего друга. Может, мы можем помочь, сейчас мы все в одной лодке», говорила Джейн с улыбкой. «Спасибо, Джейн, его зовут». Однако не успела Тали договорить, как внезапно грузовик резко ускорился. «Твари прямо позади!» — крикнул Гарус, уже выставляя свою винтовку, и начал стрелять в преследующих их грузовик монстров. «Бах-бах-бах! Хса-а-а-а! Ха-ха-ха! Наконец! Эй, Шепард, сбавь скорость! Пускай подойдут поближе!» — семенясь кричал Рекс, встав рядом с Гарусом и перезаряжая свой дробовик. «С ума сошел! И не подумаю!» — крикнул ему в ответ Джон, еще сильнее надавив на педаль газа. «Бах-бах-бах! Хса-а-а-а!» Команда отстреливалась от монстров, а Джон гнал что есть мочи, и вот, свернув на повороте, в них что-то врезалось, от чего грузовик взлетел в воздух, несколько раз прокружился, прежде чем врезаться в здание. Бум! Ух! Черт! Эй, ребят! Все целы! Кричал Джон, быстро приведя в себя, убирая биотическое поле вокруг своего тела, которое он успел поставить во время столкновения. Боже, вроде живой! Слышался голос Гаруса, что вылезал из-под каменных обломков. «Я в норме. Тали, ты как?» — кричала Джейн и посмотрела на рядом лежащую Тали. «Вроде ничего не сломала, спасибо, что прикрыла», — благодарила Тали Джейн, смотря на биотическое поле, которое та убирала. «Бах! Гра-а-а! Какая тварь посмел так дерзко напасть на Урднат Рекса? Убью, мразь!» — кричал злой Рекс, резко выскочив из-под обломков. «Хсссс!» — и словно его угрозы были услышаны, команда услышала шипение. Команда резко встала в боевую позу и посмотрела в сторону шипения сквозь дыру здания, которую проделал их грузовик. Заходила тварь, вернее влетела так, как ее конечности не касались земли. Тварь имела кучу щупалец, а также большой рот длиной чуть ли не через все тело, а что было необычно, так это небольшое свечение, исходящее от него. «Нехорошо, тварь возможно владеет биотикой», — говорил Джон, напрягшись. «Мало было этого, они и так почти неубиваемы, так теперь они что, имплантаты себе начали вставлять», — говорила в шоке Тали. «Они их себе и не вставляли», — говорил, нахмурившись, Рекс. «В смысле?» — не поняла Джейн, а до Тали, кажись, дошло, потому что глаза ее округлились от шока. «Вы забыли, как эти твари размножаются?» — спросил Гарус, приготовив свою винтовку. Тут до Джейн и всех остальных дошло. «Они могут иметь силу тех, кого заразили». Пронеслась мысль у всех. «Хса-а-а-а!» прошипел монстр, подняв свои щупальца вверх. После этого движения куча осколков и острых предметов поднялись в воздух, и их острее смотрело в сторону команды шепардов. «В укрытие!» — крикнул Джон, и все быстро разбежались. Бам-бах-тах-бум! Осколки летели на большой скорости, сбивая все на своем пути, и тут внезапно послышались взрывы. «Бабах-бабах! Хса-а-а!» — закричал монстр, и Джон вышел из-за укрытия, чтобы посмотреть, Что происходит? Обходите эту тварь!» Послышался внезапный крик. Тут словно из ниоткуда появились два турианца и кинули под ноги твари дымовые гранаты. «Хсааа!» Тварь махала щупальцами, пока дым полностью не поглотил ее. «Вперед! Граааа!» Кричал Краган, нападая на монстра. «Хсааа!» Но монстр не растерялся и тут же схватил его своими щупальцами. «Ребят, давайте!» Кричал Краган, резко достав дробовик и выстрелив в тварь. «Бах! Хсс, хсс, хсс, хсс». Однако монстр успел поставить что-то вроде силового поля, так что выстрел Крагана не ранил его, и он словно издеваясь хихикал. «Чёрт, жёшь, мудачина! Это еще не конец», — говорил с улыбкой Краган без страха в глазах. Внезапно позади монстра появились те два турианца, а в руках у них были плазменные клинки, которые они вогнали прямо в спину чудовищу. «Хсааа!» Закричав, существо резко откинуло Крагана и начало мотать своими щупальцами туда-сюда, надеясь прихлопнуть обидчиков. «Подрывай!» — крикнул Краган, вставая с земли. Турианцы кивнули ему и что-то начали нажимать на своих коммуникаторах. Тут внезапно клинки, что еще торчали в спине монстров, начали светиться, пока внезапно не взорвались. «Ба-ба-а-ах!» Взрыв был достаточно мощным, чтобы уничтожить тварь, а ее ошметки разлетелись в разные стороны. «Эй! Выжившие есть!» Кричал Краган. «Да, есть», — отозвался Джон, выйдя вперед. «Кто таков?» — спросил у него Краган, а потом заметил, как и остальные начали выходить. «Капитан Джон Шепард», — представился Джон. «Шепард, значит, наслышанный о таком, так вас тоже послали на зачистку жилого района?» — спросил Краган у Джона. «Зачистку жилого района? Нет, мы ничего об этом не знаем, можете рассказать», — говорил Джон, мотая головой в отрицании. «Отчего нет? Я, кстати, Вигр, капитан передового отряда, нам из штаба был отдан приказ зачистить жилой район, якобы там находится источник эпидемии, уничтожим его и твари прекратят так бешено расходиться по всей территории», — говорил Краган. «Значит, уже нашли источник эпидемии?» — спрашивала Тали. «Это не точно, пока это все доводы наших умников», — говорил, пожимая плечами один из турианцев. «В общем, некогда нам тут с вами возиться, решайте вы с нами или нет», — говорил Краган, начав выходить из здания, а турианцы последовали за ним. «Джейн», — обратился к своей сестре Джон. «Я только рада буду поскорей покончить с эпидемией», — говорила с улыбкой Джейн, перезаряжая дробовик. «Что насчет вас, ребята?» — спросил Джон у остальных. «Отправиться в самую горячую точку, где мы, возможно, помрем. Я обеими руками за», — сказал довольный Рекс. «Ты командир», — с улыбкой сказал Гарус. «Ох, ну куда я уже денусь, верно?» — говорила, вздыхая, Тали. «Тогда вперед», — сказал Джон, и все последовали за Краганом и двумя турианцами. HTTPS Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 164. Бах, ха-ха-ха, хороший выстрел, приятель, — говорил, смеясь, Вигр, показывая большой палец Гарусу, когда тот одним выстрелом убил монстра. «Спасибо», — сказал тот, даже не поворачиваясь, и целился в новую тварь. «Так каков план, капитан Вигр?» — спросила Джейн, сидя на сидении бронеавтомобиля. «Пока никакого, нам неизвестна сама обстановка в эпицентре пандемии, как прибудем на место, так и будем думать», — говорил спокойно Краган, откинувшись на спинку сидения. Джон же рассматривал положение снаружи через экран. Всего в конвое было 6 бронеавтомобилей по 6 человек в каждом, считая с водителем, бойцы, хорошо подготовленные, есть даже пользователи биотики, но хватит ли этого для уничтожения очага заражения? Им же самим неизвестно, что является возбудителем этой заразы, хотя Джон строил очень уж неприятные догадки. Собственно, в этом он был не одинок. Тот, кто знал о болезненной Луса и откуда она появилась, тоже строили такие же предположения. «Скоро прибудем к границе жилого района, всем быть предельно внимательными», — скомандовал Вирк серьезным тоном. «Капитан Вирк, может, дальше следует оставить машины и идти на своих ногах. Так мы, по крайней мере, сможем скрытно проехать в эту зону», — предлагала свою идею Тали. «Идея хорошая, Кварианка», — говорил Вирк, задумавшись. «Я Тали», — упрекал его девчушка. «Но, в нашем случае невыполнимая», — говорил, качая головой, Краган. «Благодаря машинам мы можем быстрее перемещаться, и помимо этого они оснащены хорошей броней. Бам-бам», — говорил Краган и несколько раз стукнул по стенке бронемашины. «И это, не считая мощного оружия, что установлены на крыше, в случае нападения мы хотя бы сможем отбиться и выбраться живыми. Но, Если мы будем двигаться на своих ногах, это замедлит наше продвижение. А также, если нас заметят, отбиваться будет в два раза сложнее, если не в четыре, говорил Краган, дословно все объясняя. Поэтому не вижу смысла покидать наши машины. По крайней мере, пока мы не приблизимся достаточно близко до эпицентра эпидемии, говорил Вирх, смотря на Тали, которой было больше нечего добавить. Но что, если там находится целое полчище мутантов? Вы сами сказали, что это зона заражения, с которой все началось, а значит, там этих тварей должно быть просто море, говорил Джон, заступаясь за Тали. Капитан Шепард, если бы там было так дохера этих монстров, думаете, я бы согласился на эту самоубийственную миссию? С ухмылкой спрашивал Краган у Джона. Вы чего-то нам не сказали? Спросила Джейн. Нас сюда так спешно отправили, потому что большинство тварей покинуло жилую зону и направились в одну точку, догадаетесь почему? Спрашивал Вигр с широкой зубастой улыбкой. Верховный адмирал. В унисон крикнули Джейн и Джон. Ха-ха-ха. Верно. Великая воительница Терраксия и еще неизвестная мне женщина в черном атаковали нескольких мутантов в другой зоне и практически зачистили ее, но внезапно твари из жилого района словно взбесились и покинули свою территорию и побежали прямиком к тем двум, говорил, смеясь Крагон. Здесь великая воительница? В шоке спросил Рекс. А то, сам удивился, увидев ее на одной из камер в пылу битвы, говорил гордым голосом Вирк. Капитан Вирк, мы уже находимся в нескольких километрах от цели, дальше ехать опасно, впереди вижу множественные тепловые сигнатуры, говорил водитель бронемашины. Видимо, не все покинули это место, говорила Тали. Странно было бы, если бы они не оставили парочку для охраны, всем слушать меня, оружие в руки и все выходим, водителям образовать круг из бронемашин и активировать режим турелей на пушках, как только закончим миссию, понадобится срочная эвакуация, так что... «Будьте наготове», — отдавал приказы своим подопечным Вигр. После его приказа все машины остановились и все вышли наружу, а водители начали сближаться, создавая из бронемашин круг, а пушки, что были на их крышах, слегка приподнялись и начали медленно крутиться в разные стороны. «Так, теперь идем к нашей цели, едва кого увидите, стреляйте на поражение», — командовал Краган, перезаряжая свой дробовик. «Подождите секунду, а если там остались выжившие?» Спросила Тали. «Деточка, это эпицентр всей херни, что у нас творится в этом городе, думаешь, здесь еще остались выжившие?» Спросил Вигр с приподнятой бровью и ухмылкой на лице. «Капитан, такой возможности нельзя исключать, я полностью согласен с Тали», — говорил, вмешиваясь в разговор Джон. «Капитан Шепард, вы серьезно?» — спрашивал Краган, смотря на Джона как на дебила. «Более чем», — серьезно сказал Джон, сделав несколько шагов вперед. «Не подчиняйтесь приказу», — спросил, нахмурившись Вигр, сделав шаг вперед и посмотрев Джону прямо в глаза.